Приложение. Отрывок, не вошедший в рассказ «Море и рыбки». На следующее утро матушка Ветровоск поднялась задолго до рассвета. За ночь деревья успели покрыться инеем, и матушке даже пришлось воспользоваться молотком, чтобы добыть из бочки воду для умывания. В воздухе носился острый привкус грядущего снега и кислый запах лисиц. Вернувшись в дом, матушка приготовила бутерброд с сыром, наполнила бутылку холодным чаем и отправилась в путь. Ей понадобилось не больше часа скорой ходьбы по шуршащим листьям, чтобы выйти за пределы шума человеческих мыслей. Еще через полчаса она обогнула тлеющие ямы углежога, почуяв его сны, а также маленький, но острый и лживый у Мишка кота, развлекавшегося охотой среди поленниц. Затем дорожка пропала совсем, остались только многочисленные цепочки следов промеж деревьев. Умы здешних существ были острее и проще, и обычно вмещали в себя что-то одно. В основном это были мысли о еде, как добыть ее побольше и самому не стать ею. Иногда животные думали о сексе, и в такие минуты матушка Ветровоск старалась закрывать свой разум. Даже белки, эти грязные мелкие бесята, заслуживают права на уединение. Некоторое время она шла по берегу реки, стуча башмаками по камням и постепенно поднимаясь вверх по течению. Голова здесь работала лучше. Внизу, рядом с людьми, в разум постоянно вторгаются чужие, шепчущие мысли. О чем конкретно размышляют соседи, она расслышать не могла, разве что в моменты наивысшей концентрации. Впрочем, в бесконечной круговерти забот, треволнений и надежд даже хозяева собственных умов редко сознают, о чем они на самом деле думают. Ведь более загаженных голов, чем человеческие, и не сыскать. Какое облегчение освободиться от этого непрекращающегося мысленного шума. Однако по-прежнему слышалось слабое жужжание, напоминавшее назойливый писк комара в спальне. Заходить так далеко отваживаются лишь охотники, а еще в предгорьях можно встретить гномов. Впрочем, они знают, что лучше не появляться там, где... Матушка повернулась и шагнула в щель между двумя валунами, о существовании которой вы бы даже не догадались. И оказалась в узком, но длинном и глубоком ущелье, в тенистых местах которого уже лежал снег. Здесь же пытались прорасти несколько не в меру оптимистичных деревьев. Матушка шла вперед, не останавливаясь. Башмаки шлепали по ручью, прорезавшему щель в скалах. Наконец, матушка добралась до входа в пещеру. Несмотря на то, что устье ручья было довольно широким, стороннему наблюдателю могло показаться, что это лишь тень от обломков, скатившихся сверху камней. Матушка остановилась перед устьем, оставшись наедине со всепоглощающей тишиной, свойственной любым пещерам мира. Возле входа, в тени, сидела ведьма. Матушка поклонилась ей, ведьма никогда не делает реверансов, и проскользнула мимо, вглубь пещеры. Она не была здесь, что неужто уже 10 лет? Пещеры имеются под всеми Овцепикскими горами из-за их огромного магического потенциала. Но подземные пустоты не всегда ограничиваются обычными 4 измерениями. О некоторых пещерах ходили слухи, что в них легко войти, но трудно выйти, по крайней мере, здесь и сейчас. Однако матушка Ветровоск бесстрашно направилась к одному из подземных ответвлений, располагавшихся недалеко от входа. Пещера здесь обладала особым свойством, которое, как чуяла матушка, сейчас ей было совершенно необходимо. Возможно, это как-то связано с формой свода. возможно, с маленькими кристаллами, блестевшими на стенах, но в пещеру совершенно не просачивались мысли. Ни одна из них не могла проникнуть в нее или выйти наружу. Матушка села на песчаный пол, чтобы встретиться со своими воспоминаниями. Через некоторое время они пришли. Там, в искре, был один человек, которого стали подозревать в убийстве маленьких детей. Когда ее позвали, она пришла и увидела в его голове чувство вины, извивавшееся подобно красному червяку. А потом она отвела людей на ферму и показала, где копать. Человек бросился перед ней на землю и стал молить о пощаде. Он кричал, что был пьян и совершил преступление под парами алкоголя. Она навсегда запомнила свой ответ, произнесенный спокойным, рассудительным тоном. «Ты закончишь свою жизнь в петле». И они оттащили его и повесили, а она осталась смотреть, потому что была обязана ему хотя бы этим. Он ругался на нее, что было довольно несправедливо, поскольку повешение — это чистая смерть. Или, по крайней мере, более чистая, чем та, которой бы его подвергли, если бы жители деревни осмелились оспорить ее приговор. Потом она увидела тень смерти, явившегося за ним, а за смертью стояли маленькие яркие фигурки. Через минуту он умер. Сидевшая в темноте матушка стала раскачиваться. Крестьяне кричали, что справедливость восторжествовала. Потеряв терпение, она велела всем разойтись по домам и молиться богам, в которых они верили, дабы не вырастить подобное в себе. Ибо самодовольное лицо торжествующей добродетели не менее ужасно, чем открытое проявление зла. И, что самое странное, на его похороны явилось довольно много жителей деревни, бормотавших нечто вроде «Конечно, он совершил ужасное злодеяние, но в целом не был таким уж плохим, и вообще, может, она заставила его себя говорить». Постепенно перешептывания усилились, и матушка стала ловить на себе темные взгляды. В конце концов, должна существовать справедливость, которая касается всех. За каждого оставленного без внимания нищего, за каждое грубое слово, за каждый забытый долг, за каждую мелочь. Но кто придет на похороны, когда не станет ее? Потом нахлынули другие воспоминания. Другие смутные фигуры стали проявляться в темноте пещеры. Она много где была, много чего сделала, и бывало матушке удавалось найти такие способы выпустить гнев наружу, что удивляли они даже ее саму. Она сталкивалась с гораздо более могущественными ведьмами, но никогда не позволяла им в это поверить. Она отказалась от многого, но и приобрела немало. Она ни за что не признает, что когда-то ошиблась в своем выборе. И все же, если много лет назад она где-то в чем-то совершила ошибку, то никогда уже об этом не узнает. Возможно, она провела бы более спокойную жизнь. Иногда матушка чувствовала альтернативных себя, существующих в других измерениях. В конце концов, если умеешь читать на расстоянии мысли других людей, то свои-то непременно должен. О спокойной тихой жизни, за которой неизбежно последует смерть. Но ведь она никогда даже не старалась казаться милой. Весь жизненный опыт матушки говорил, что милые люди приходят к финишу последними или не приходят вовсе. По правде говоря, в глубине души ее терзали самые темные желания. Мир нуждается в основательной встряске, и попытка этого избежать — та еще задачка. Каждый день превращался в борьбу с собой до побелевших костяшек пальцев. Летиция так и не узнает, что была в дюйме от чего-то очень-очень неприятного. Но это тот самый дюйм, который Эсме Ветровоск ковала всю свою жизнь, и он был прочнее стали. Понимание того, насколько плохой ты можешь быть, отличный стимул для того, чтобы стараться быть хорошей. Она и в самом деле была хороша, как в правосудии, так и в целительстве, особенно в том его разделе, который начинается с головы. Она была хороша в своих победах. Она была хороша, хоть ей никто об этом не говорил, во всем, что удостаивала своим вниманием. Но она никогда не была милой. Следует это признать. А ведь большинство людей мило предпочитают хорошему. Но куда деться от этого страшного искуса? Были же ведьмы посильнее ее, но и те сдавались. Чем дольше смотришь на свет, тем ярче он становится. Однажды ты оглянешься через плечо во время краткой передышки и увидишь, какой прекрасной, богатой, темной и соблазнительной стала твоя тень. Нянюшка Яг сидела в садике позади своего домика, широко расставив ноги для здоровой циркуляции воздуха, как все немолодые дамы во всех мирах. Сидела нянюшка не просто так. Она присматривала за одним из своих сыновей и двумя внуками, которые копали ее огород, иногда подбадривая их криками или указаниями на то, что с ее точки зрения они делали неправильно. На широких коленях нянюшки лежала целая охапка золотистых табачных листьев, которые она измельчала и обмакивала в свою особую медово-травяную смесь. За зиму листья дозреют под прессом, и с наступлением весны со всех сторон королевства к нянюшке потянутся любители табака с мечтою приобрести знаменитую ореховую махорку Яг, которая будет куриться еще по меньшей мере 300 лет до наступления эпохи тяжелых машин. Время от времени нянюшка прикладывалась к стоявшей рядом кружке. В очередной раз, взяв ее в руку, она увидела, что пузырьки внутри кружки стали вялыми, а поверхность спокойной, как старый чай. «Неужто уже выдохлась?» — громко произнесла нянюшка. Она окинула взглядом деревню. Из-за вяза в боевом порядке вылетали громко кричащие грачи. Нянюшка Яг неторопливо проковыляла в свою избушку и подошла к раковине, в которой остывали кувшины с молоком. Хватило одного вдоха, чтобы понять, в кувшинах уже практически образовался сыр. Хотя всего час назад молоко было свежим. Слабый шорох привлек ее внимание. Десятки жуков забегали под дверью и юркнули в щели между половицами. Ведьмы всегда обращают внимание на мелкие знаки. Масло не сбилось, вино обратилось в уксус, пауки ищут укрытие. Людям кажется, что это означает приближение бури, и в каком-то смысле они, конечно, правы. А еще ведьмы умеют пользоваться тем, что у них под рукой. Манипуляции с крашенными свечками, хрустальными шарами и прочей дребеденью, конечно, впечатляют, но в крайнем случае приходится пользоваться тем, до чего можно дотянуться. Поэтому нянюшка нагнулась, подняла тяжелую крышку колодца и посмотрела вниз в темные воды. Внизу ничего не было, как не бывает и в хрустальном шаре. Там одна пустота, которая просит ее наполнить. Внутреннее око нянюшки узрело снег, скалы и очертания крючковатого каменного носа. «Вот дурында старая!» — пробормотала она. Через мгновение изумленные сын и внуки увидели, как нянюшка выскочила из дома с метлой в руках. Она вскочила на ручку и газанула магией с такой силой, что метла подпрыгнула почти вертикально вверх. Ловко выровнявшись в воздухе, нянюшка направила метлу в сторону гор. 10 минут спустя, подняв снежный вихрь, она приземлилась в маленьком ущелье, который трудно было заметить даже с воздуха. Быстро погладив ведьму-хранительницу, она прошла дальше. Каменная ведьма никогда не казалась нянюшке страшной, даже в детстве. Один юный волшебник, проводивший здесь каникулы с маленьким молоточком в руках, однажды поведал ей, что ведьма у пещеры — это лишь сталагмит, то есть результат долгого накопления растворенного камня, капавшего сверху тысячи лет. Как будто это что-то могло объяснить. Ну ладно, допустим, мы знаем, как она была создана. Но зачем нам сие неведомо? Кстати, тот юноша так и не зашел в пещеру, вспомнила нянюшка. У него вдруг образовалась куча более важных дел. Вот так это место и отваживает от себя посторонних. Башмаки нянюшки зашлепали по разлившимся по камням лужам. Она стала углубляться в пещеру. Как-то раз нянюшка пыталась побыть наедине с собственными мыслями, но это занятие ей быстро наскучило. О да, пещера вытащила наружу постыдные воспоминания. Но шутка в том, что нянюшка никогда их от себя и не скрывала. Это была простая память, не содержавшая в себе никакого страха. За жизнь она совершила много такого, что должна была совершить, и в основном это были приятные вещи. А еще она понаделала много такого, что лучше бы и не делать, но вспоминать об этом было не менее весело, а иногда даже веселее. Нянюшка никогда не каялась в содеянном, за исключением тех редких случаев, когда с легкой грустью сожалела о том, что чего-то не сделала раньше, или что теперь подходящие поводы возникают не так уж часто. «Ох, Эсме, что же ты наделала?» Наклонившись, нянюшка подхватила обмякшую матушку. «Пошли!» — сказала она бодрым голосом, взвалив недвижимое тело на плечи. «Не обязательно торчать здесь, чтобы думать. И вообще, думками делу не поможешь». После того, как они выбрались из пещеры, нянюшка ухитрилась подсадить матушку на ручку метлы и крепко привязала ее своими полосатыми чулками. Многие считают, что потеряться в мыслях — это то состояние ума, которое предшествует фразе «Прости, я немного задумался». Но это всего лишь «не обращай внимания». Истинная потерянность в мыслях — это когда требуется помощь другого человека, который вас в них отыщет. Медленно пролетев в закатном воздухе над деревьями, нянюшка привезла подругу домой и уложила спать.